Несколько мгновений спустя Макс, стоя рядом, платком промакивает Лике глаза и вытирает щеки. Слезы бегут забавными ручейками и капают на ее рубашку, оставляя темные пятна. «Ты ведь видел, да? Ты был там, значит, ты видел, а не просто смотрел, как я». «Видел, видел, девочка моя, все видел. Я не ожидал. То есть ожидал чего-то там, представлял, но я расскажу тебе. Обязательно расскажу, не плачь. Я люблю тебя». «Я не плачу, это другое. Само. Не слезы. Если бы не ты, я бы стояла и стояла так. Капли падали бы мне под ноги, а я бы стояла, пока не превратилась бы в холмик сверкающего жемчуга. Ну все, все, пойдем». Они молча идут обратно через поле. Огибают лес. За оврагом на косогоре виден их дом. Собаки, издалека почуяв приближение хозяев, затевают радостную брехню. Проходя мимо поваленной сильным ветром еще в середине весны березы на опушке, Лика вдруг останавливается. «У нас же есть бензопила?» «Есть, а что?» «Давай распилим эту березу на дрова». «Деточка, у нас дров? Две ядерные зимы можно пересидеть». «Не в этом дело. Мне кажется, если просто оставить ее гнить здесь, это как-то неправильно». «Нет, не так, это правильно. В смысле, тоже правильно. Но я хотела сказать, что можно оставить все как есть, а можно сделать иначе. И не только пока что-то живо, буквально. Понимаешь?» Ты хочешь, чтобы жизнь этого дерева после смерти продолжалась не сама собой, а как будто мы вмешались и изменили что-то. Ну, наверное, можно и так сказать. Этот мир был создан смертью, дабы она обрела жизнь. Да. Хорошо, принцесса. Будет тебе эта береза дровами. Я хочу домой. Я тоже, идем. Нет. Лика обнимает Макса за шею обеими руками и шепчет, как будто в пространство за его спиной. «Как бы ни было прекрасно это место, наш дом не здесь». «Совсем не так, девочка моя. Совсем не так. Но я понимаю, что ты чувствуешь». Макс стоит неподвижно и только гладит ее рукой по волосам. «Здесь — это там, где мы. Здесь — это просто мы. Но если единственный способ что-то перекроить, это поменять его на там, то это не значит поменять место. Само здесь должно стать иным. Не просто расшириться, в смысле там горизонтов и всего такого, нет, а именно иным. Это можно сравнить с реконструкцией дома, но не по причине расширения семьи или обыкновенной прихоти. А если вдруг солнце станет подниматься с севера, а не с востока, как положено, тогда старая планировка и даже архитектура перестанут соответствовать. Я вообще начинаю подозревать, что никакого там нет. Ты думаешь, мы тоже когда-нибудь сможем? Она как будто не слушает его. Что? Ну, как она? Выйти. Конечно. Учитывая, что никакая она не она. Сначала-то она ты, а уже потом, точнее, где-то далеко-далеко, она. Я вдруг подумала, а если у нас получится, и мы тоже захотим во что-то вмешаться, изменить? Зачем? Не знаю, я гипотетически. Гипотеза — это для романистов, не наш профиль. Нам некогда, деточка. Нас каждую минуту жизнь простаивает. Я есть хочу. Собаки вон уже сейчас акапелла запоют. Игнат завтра приедет с девочкой. Надо в доме прибрать хотя бы для очистки совести. А Боря наоборот. В город зачем-то собрался. Просил на электричку отвезти. «С какой девочкой?» Лика резко отстраняется от Макса. «Ну откуда я знаю? С хорошей, наверное, раз по секрету мне шепнул». «А ты мне ничего не сказал?» «Вот, говорю. С девочкой. Боже мой! Надо белье поменять и полы протереть». Она берет Макса за руку и буквально тащит в сторону дома. «Ты мне, кстати, сколько раз уже обещаешь фотографии в гостиной развесить? Стены уже месяц как перекрасили. Ох, чувствую, будем мы с тобой как два дурака». Как два дурака мы так и не узнали. Не спросили главного. Как? Когда? Что там у них стряслось в 2046-м? Наука продвинулась? Или всеобщее просветление наступило? Макс валяется на кровати, подперев голову рукой, курит. Я сижу в кресле у окна, за которым глухая-глухая ночь. Вечером мы немного выпили. И сейчас продолжаем. У каждого из нас по пузатому стакану в руке. Иначе мне было бы никак не забраться так далеко с моими-то инстинктами жаворонка. Но алкоголь не опьяняет, лишь поддерживает в тонусе. Хотя от бутылки в Финляндии уже почти ничего не осталось. Зато всего остального слишком много. Всегда так. Слишком много всего. А я так и не спросила, знает ли она, как я оказалась дома в своей постели тогда, с вершины той скалы. А я хотел поговорить о геополитических процессах. А я узнать, что за существа живут в пустыне и ловко прикидываются маленькими смерчиками. И вообще мы даже ни слова не спросили, как она сама. Ведь 77, пусть условных, но лет, это ведь целая жизнь. Другая жизнь. Все. Хватит, я уже лопну сейчас от этих разговоров. Может, все-таки прочитаем письмо? Оно даже не запечатано. Ты же сама говорила, потом, вечером. А уже скоро светать начнет. Или ты имела в виду следующий вечер? Это не от нерешительности, если ты на это намекаешь, хитрый лис. Это как последняя вкусная капелька, понимаешь? Еще бы не понять. Остатки сладкие. Я сам любитель, ты же знаешь. А я сейчас вдруг подумала, почему последняя? Да? А я вдруг подумал, почему капелька? Ведь у нас что ни прецедент, так море разливанное. Не издевайся. Кто издевается, принцесса? Я просто смеюсь. А у тебя уже сон за разум заходит. Может, отложим на завтра, поспим немного? Нет, давай сейчас. Ладно, давай. Но все равно по-другому не бывает. Всегда с подвыподвертом. Да я и не думаю, что в этом конверте очередная модифицированная установка по хранению божественной искры притаилась. Скорее всего, там просто